Часть вторая. Трещина, расколовшая мир, расколола сердце поэта. Весь мир надорван по самой середине, а так как сердце поэта — центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его осталось целым, тот признается только в том, что у него прозаичное, далекое от мира, глухое, закоулочное сердце. В моем же сердце прошла великая мировая трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического назначения поэта. Глава седьмая. В обетованной земле свободы. Возможно, у вас есть представление о телесной эмиграции, но о духовной эмиграции может составить себе понятие только такой немецкий поэт, который целый день вынужден говорить и писать по-французски и даже ночью вздыхать по-французски, прильнув к возлюбленной. Даже мои мысли эмигрировали в чужой язык. Почти все его ровесники и однокурсники уже стали обеспеченными людьми, судьями, чиновниками, профессорами. Он торговался с издателями за каждый талер и вынужден был опять помириться с дядей, который всем знакомым и незнакомым чистил его канальей. 4 января 1831 года он писал Варнгахену: «Я стремлюсь любой ценой добиться твердого положения. Без него я ничего не смогу создать. Если мне не удастся в ближайшее время добиться этого в Германии, то я уеду в Париж, где, к сожалению, вынужден буду играть роль, при которой погибнет все мое художественно-поэтическое богатство и произойдет мой разрыв с отечественными властями. Я не предпринимаю никаких шагов. У вас одного хочу и узнать, нельзя ли мне добиться чего-нибудь в Берлине или в Вене?» В скобках три восклицательных знака. «Я хочу все испробовать и решусь на крайность только в крайнем случае. Если б я только мог добиться покоя, который мне необходим, чтобы произвести на свет Божий несколько больших книг, мучительно томящих душу». В то время он еще надеялся даже на Вену, потому что знал о тех же Варнгахенов, что его стихи нравятся всесильному князю Меттерниху, его влиятельному секретарю Генцу, который в письмах к Рахелии, возмущаясь нечестивостью и фривольностью Гейна, признавался, что иные стихи из книги песен ценит выше шиллеровских, твердит их наизусть целыми днями. В Гамбурге некоторые доброжелатели пытались провести избрание Гейна синодиком, то есть советником Сената. И снова 1 апреля он писал Варнгахену: «В мире происходит слишком много значительного, чтобы можно было обсудить это в письмах. Личные же дела наши слишком ничтожны по сравнению с великими событиями, которые совершаются ежедневно без всякого нашего вмешательства. Будут ли события дальше происходить сами собой, без вмешательства отдельных лиц? Вот великий вопрос, на который я каждый раз отвечаю иначе, сегодня утвердительно, а завтра отрицательно, а мой ответ влияет на мою деятельность, даже определяет ее. Когда после июля прошлого года я увидел, что либерализм неожиданно приобрел так много солдат, что даже старейшие швейцарцы старого режима вдруг искромсали свои красные мундиры и шили из них якобинские шапки, я испытал сильнейшее желание уединиться и писать чуждые всему этому новеллы. А теперь я жду дальнейшего отступления, полон тяжелых предчувствий, и каждую ночь мне снится, что я укладываю свой чемодан, еду в Париж глотнуть свежего воздуха и полностью отдаться священным чувствам моей новой религии, а, может быть, принять последнее посвящение в ее жрецы». Четвертый том, или добавление к путевым картинам, вышел в начале зимы. было много одобрительных отзывов и рецензий. Даже Вольфганг Менцель, недавно осудивший его нападение на Плата, написал, что в шутках Гейне, даже самых легких и, казалось бы, поверхностных, скрыты глубокие мысли, и призывал воздать дань справедливости его мощному таланту, отвести ему почетное место среди корифеев немецкой литературы. Эта книга «Добавление» насквозь проколена июльским солнцем и излучениями революционного Парижа. Описание маленького итальянского города Лукка, его быта и художественных достопримечательностей перемежаются рассказами о любовных приключениях, беседами о политической жизни, о различиях между католичеством и протестантством. Поэтический трактат, памфлет о сравнительных достоинствах и недостатках двух церквей навлек на автора брань и проклятия со всех сторон. Католические и протестантские консерваторы возмущались его безбожием, его кощунственной иронией. Радикальные вольнодумцы, напротив, упрекали его в недостаточной последовательности атеистических убеждений, в снисходительности и в явных симпатиях к библейско-евангельским суевериям. Его религиозные друзья сомневались, когда он говорил, что по-настоящему враждует лишь с дурными слугами Бога, если же иногда дерзает метнуть стрелу в самого Творца Вселенной, то именно потому, что уверен в его всемогуществе, знает, что его бессмертию не могут повредить и самые злые шутки смертного. Католический поп шествует так, как будто небо его полная собственность. Протестантский же ходит, словно небо он взял в аренду. А друзья-атеисты сомневались, когда он говорил, что против того зла, которое принесли, приносят, еще долго будут приносить все религии, можно сражаться по-настоящему только если верить в идею божественной справедливости, которую оскверняют и разрушают ханжи, фанатики-изуверы и торгаши, промышляющие благодатью. Если же вовсе отрицать существование божества, то и сражаться не с кем. Ведь чистая абстракция, небытие, дырка от бублика не могут быть врагом ни для кого, и всего менее для художника, для поэта, которому вообще нечего делать с абстракциями, с философскими умозрениями. Да, он враг всяческой поповщины, он смелый богоборец, но именно потому, что борется против богов, а не против пустых тезисов, он кощунствует, потому что храбр и задирает могучего противника, а плевать в пустоту и потешаться над нулем способен любой трус. И также, играя то действительными противоречиями, то поэтическими парадоксами, он ошеломлял друзей-республиканцев признаниями в приверженности монархическому строю. «Я уважаю внутреннюю святость каждой религии и подчиняюсь интересам государства. Если я и не особенно сочувствую антропоморфизму, то все же верю в величие Божие. И если короли по глупости не считаются с духом народа или оскорбляют его установление, пренебрежительно отменяя их и преследуя, то все же я, по глубочайшему убеждению, остаюсь приверженцем королевской власти, монархического начала. Я ненавижу не трон, а фанфаронское скопище дворянских насекомых, которое гнездится в щелях древних тронов. Я ненавижу не алтарь, но тех змей, которые таятся под хламом древних алтарей». Насмешки вольнодумца над попами и аристократами у него неожиданно обретали политическую серьезность и оборачивались мечтой патриота о единстве Германии. Дерзкий спор поэта с Богом и властвующими церквами также неожиданно и также естественно обретал новый философский и политический смысл. «Именно потому, что я сторонник государства и религии, ненавистен мне ублюдок, именуемый государственной религией, жалкое порождение, незаконные связи, светской и духовной власти, мул, появившийся на свет от антихристового коня и христовой ослицы. Не будь такой государственной религии, не будь предпочтения определенным догмам и обрядам, Германия была бы единой и сильной, а сыны ее были бы великими и свободными. В той же книге, в заключительных главах раздела «Город Лукка» звучит пылкая апология Дон Кихота, храбрейшего и благороднейшего в мире рыцаря. Список святых героев свободы завершают имена Иисуса из Иерусалима, и Робеспьера, и Сен-Жуста из Парижа. Лирическое отступление обращено против тех ученых-соотечественников, которые пытаются философски оправдать существующий общественный порядок. Гейне метил в своего недавнего учителя Гегеля. Ужасно, что немецкие философы и историки истязают свой мозг, чтобы представить разумным и правомерным всякий деспотизм, как бы он ни был нелеп и несообразен. «Честь раба в молчании», — говорит Тацит. Эти же философы и историки утверждают противное и в доказательство ссылаются на орденские ленточки в петлицах. Цензурные правила в Пруссии и других немецких странах тогда еще смягчались с некоторыми оговорками. Так, например, книги, превышавшие определенный объем, 20 печатных листов, не подлежали предварительной цензуре. Видимо, предполагалось, что они слишком громоздкие и слишком дорогие для того, чтобы воздействовать на большое число людей, и потом менее опасны. Гейне, понукаемый издателями, старался доводить рукописи до надлежащего льготного объема. В четвертый том путевых картин он включил еще 11 английских фрагментов, очерков о поездке в Англию, написанных за год до этого, и несколько дополнительных статей. В последнем отрывке о заглавном «Освобождении» он отвлекается от английских картин и, собственно, английских проблем и обращается непосредственно к своей родине и к революционной Франции. Он с гордостью пишет, что именно немцы, Гутенберг, изобретатель книгопечатания, и монах Шварц, изобретатель пороха, сломили могущество католической церкви и феодального дворянства. Печатный станок взорвал твердыню догматов, а порох уравнял людей. Ружье в руках горожанина и крестьянина стреляет так же, как и в руках рыцаря. Он вспоминал, как некогда с Библией в одной руке и мечом в другой двинулись крестьяне Южной Германии. И, обращаясь к жгучей злобе дня, он следует их примеру. «Никто не кладет заплаты из нового сукна на старое платье, и никто не вливает молодого вина в старые мехи, ибо новое вино порвет мехи, и прольется, и мехи пропадут. Новое вино надлежит вливать в мехи новые». Глубочайшая истина расцветает лишь из глубочайшей любви. Отсюда и сходство во взглядах того древнего нагорного проповедника, который говорил против иерусалимской аристократии, и тех позднейших, что с горы конвента проповедовали в Париже трехцветное Евангелие, по которому не только форма государства, но и вся общественная жизнь должна была быть не заплатана, но заново перестроена, заново обоснована, даже сызнова рождена. Зло, потешаясь над всем вокруг, он патетически серьезно защищал революцию от ее противников и хулителей. Защищал даже страшную машину, изобретенную доктором Гильотеном, которая весьма легко отделяет глупые головы от злых сердец. Он защищал свою эпоху от озлобленных или отчаявшихся современников, убежденный, что его эпоха приносит себя в жертву за грехи прошлого и за счастье будущего. Свобода — это новая религия, религия нашего времени. Если Христос и не Бог этой религии, то все же Он верховный жрец ее, и имя Его излучает благодать в сердца учеников. Французы же избранный народ этой религии. На их языке начертаны первые ее Евангелия и догматы. Париж Новый Иерусалим, а Рейн и Йордан, отделяющий священную землю свободы от страны филистимлян, филистеров».